Часть вторая. Почему ваша стратегия неверна? Если вы не пользуетесь принципом 80/20 в своей стратегии, можно сказать, что почти наверняка ваша стратегия имеет серьезные изъяны. Скорее всего, вы не представляете себе, в каких областях вы зарабатываете больше всего, а в каких теряете. По всей видимости, вы делаете слишком много для слишком многих людей. Стратегию бизнеса нельзя рассматривать в общих чертах. Ее нужно рассматривать изнутри, заглядывая в суть и вникая во все детали происходящего. Чтобы получить эффективную стратегию бизнеса, нужно внимательно исследовать разные элементы последнего, особенно в плане рентабельности и движения наличности. Если у вас крупная фирма с разветвленной структурой, то почти наверняка можно сказать, что по крайней мере 80% своей прибыли и наличности вы получаете от 20% деятельности и из 20% выручки. Теперь главное понять, что это за 20%. Где вы зарабатываете больше всего денег? Определите, какие участки вашего бизнеса приносят наибольшую прибыль, какие едва окупаются и какие приносят убытки. Для этого проведем анализ 80/20 доходов по различным категориям бизнеса. По товару или группе типу товаров. По клиенту или группе типу клиентов. По любому другому важному для вашего бизнеса фактору, по которому у вас имеется статистика. Например, по географическому региону или по каналам распространения продукции. По сегменту конкуренции. Начнем с товаров, продукции. Ваша фирма почти наверняка имеет данные по выпускаемому товару или группе товаров. Возьмите статистику продаж по каждому или по группе товаров за недавний период. Месяц, квартал, год. Выясните, какие данные наиболее достоверны, и определите доходность после вычета затрат. То, насколько легко или тяжело это будет сделать, зависит от состояния вашей управленческой информации. Возможно, вся необходимая информация будет уже готова. В противном случае вам придется заняться подсчетами самим. Нужны данные по продажам товара или группы товаров и обязательно данные по сумме воловой прибыли, продажи минус затраты. Вам также нужно знать общие затраты в масштабах всей фирмы, все накладные расходы. Затем следует распределить на каких-то приемлемых условиях все накладные расходы по каждой группе товаров. Грубо говоря, нужно будет распределить затраты в зависимости от процентной доли товара в общем товарообороте. Однако вы сразу увидите, что такое распределение не будет достаточно точным. Одни товары отнимают у продавца слишком много времени в сравнении со своей ценой, а другие очень мало. Одни товары усиленно рекламируются, другие не рекламируются вовсе. Производство одних очень трудоемко, другие выпускаются легко. Возьмите каждую категорию накладных расходов и распределите ее по каждой группе товаров. Проделайте это в отношении всех категорий, а затем посмотрите на результаты. Обычно некоторые товары, представляющие малую часть вашего товарооборота, имеют очень высокую доходность. После распределения затрат по категориям вы увидите, что большая часть товаров умеренно доходна или низкорентабельна, а некоторые слишком убыточны. Приведу данные, недавно полученные мной при изучении одной компании по производству электрооборудования. Товары в компании ранжированы по группам от A до H. Доля группы товаров A составляет лишь 3% в общем объеме продаж, но 10% всей прибыли фирмы. Суммарная доля продукции групп A, B и C составляет 20% в общем объеме продаж, но эти группы дают 53% прибыли. Мы еще не обнаружили 20% продаж, приносящих 80% прибыли, но сейчас мы это сделаем. Если и не 80/20, то 67/30, то есть 30% продаваемой продукции, дает почти 67% прибыли. Возможно, сейчас вы уже начали думать над тем, что нужно сделать, чтобы увеличить продажи товаров групп А, Б и С. Например, можно перенаправить все усилия, нацеленные на сбыт остальных 80% товаров, сказать своим продавцам сконцентрироваться на удвоении продаж товаров групп А, Б и С и не беспокоиться об остальных группах. Если это им удастся, объем продаж вырастет всего на 20%, зато прибыли увеличатся более чем на 50%. Возможно, вы уже думаете о том, как сократить расходы на производство товаров групп D, E и F, или повысить цены на них, а также о радикальном сокращении производства товаров групп G и H, или полном отказе от него. А как насчет выгодности клиентуры? А теперь, разобравшись с товарами, переходите к клиентам. Повторите анализ, но смотрите уже на общее число покупок, сделанных каждым клиентом или группой. Некоторые клиенты платят высокую цену, однако слишком дороги в обслуживании. Как правило, это не очень крупные клиенты. Очень крупные, возможно, не напрягают вас и закупают большие объемы одного и того же товара, однако торгуются из-за цены. Иногда эти различия нивелируются, но не часто. Мы применяем ранжирование клиентов по типам. Клиенты типа А – не очень крупные клиенты, работающие с вами напрямую по очень высоким ценам и приносящие львиную долю вашей прибыли. Их довольно дорого обслуживать, однако получаемая от них прибыль с лихвой компенсирует затраты на сервис. Клиенты типа Б – это дистрибьюторы, которые заказывают много и недороги в обслуживании, но которые, однако, по тем или иным причинам не согласны платить высокую цену за вашу продукцию. В основном потому, что закупаемые ими электронные компоненты составляют лишь малую часть от общей себестоимости их продукции. Клиенты типа С – это экспортеры, которые платят очень высокую цену. Проблема взаимодействия с ними заключается в том, что они очень дороги в обслуживании. Клиенты типа D – это крупные производители, которые усиленно пытаются сбить цену, а также требуют технической поддержки и других привилегий. Оформив данные таким образом, мы получим соотношение 59 на 15 и соотношение 88 на 25. Доля наиболее прибыльной категории клиентов составляет 15%, но именно эти клиенты приносят 59% прибыли, а наиболее выгодные 25% приносят компании 88% прибыли. Это происходит не только потому, что самые выгодные для компании клиенты закупают самую прибыльную продукцию, но и потому, что они платят больше в сравнении со стоимостью их обслуживания. Проведенный анализ привел к успешной кампании по поиску большего числа клиентов типа А и Б, небольших розничных клиентов, работающих напрямую с фирмой, и дистрибьюторов. Даже принимая во внимание стоимость кампании, результаты оказались очень хорошими. Цены для клиентов типа С, зарубежные партнеры, были избирательно повышены. Были найдены способы снижения затрат на сервис некоторых из этих клиентов, в частности, посредством перехода на продажи по телефону, а не при личных встречах. Клиентам типа D, крупные производители, подход был индивидуальным. Доля 9 из них в объеме продаж составляла 97%. В одном случае услуги службы технической поддержки оплачивались отдельно, в другом были подняты цены, а 3 клиента после ожесточенного торга ушли к самому ненавистному нашему конкуренту. Менеджеры действительно захотели, чтобы конкуренты порадовались нашим потерям. Анализ 80 на 20 на примере консалтинговой фирмы. После товаров и клиентов рассмотрите теперь любые другие факторы, которые могут иметь отношение к вашему бизнесу. В случае с компанией, выпускающей электрооборудование, такой специальный анализ не производился. Но для того, чтобы показать, как он проводится, рассмотрим простое распределение продаж и прибыли одной консалтинговой фирмы. Рассмотрим соотношение 56 на 21. Крупные проекты составляют лишь 21% оборота фирмы, но приносят ей 56% прибыли. Другой тип анализа подразделяет бизнес на старых клиентов, более 3 лет сотрудничества, новых, менее 6 месяцев сотрудничества и промежуточных клиентов, не относящихся ни к одной из вышеупомянутых категорий. Исходя из расчетов, оказывается, что 26% бизнеса, старые клиенты, приносят фирме 84% прибыли, то есть имеет место соотношение 84:26. Это значит, что нужно во что бы то ни стало удерживать долговременных партнеров и увеличивать их количество, ибо они обращают меньше внимания на запрашиваемую фирмой цену и обслуживаются дешевле. Новых клиентов, которые не становятся долговременными партнерами, признают для фирмы убыточными, что приводит к избирательному подходу при выборе партнеров. Договора заключаются только с теми компаниями, которые могут стать долговременными партнерами. Используем третий тип анализа деятельности консалтинговой фирмы. Здесь проекты подразделяются на три вида. Работа со слияниями и поглощениями компаний, S&P, работа по стратегическому анализу, а также работа по оперативным проектам. Распределение по проектам дает соотношение 87:22. Консультации по слияниям и поглощениям оказываются особенно прибыльными. 22% продаж этой услуги дают 87% прибыли. Поэтому усилия, направленные на продажи консультаций по слияниям и поглощениям, были удвоены. Отдельный анализ оперативных проектов для старых клиентов показал, что они оказались безубыточными, но и бесприбыльными. А вот оперативные проекты для новых клиентов оказались крайне убыточными. В результате было принято решение отказаться от последних, а старым клиентам либо повысить тарифы за данный тип услуг, либо посоветовать обратиться в агентство, специализирующееся на оперативных проектах. Сегментация рынка – ключ к пониманию механизма прибыльности и к повышению рентабельности. Лучший метод анализа прибыльности вашего бизнеса – это разбиение его на сегменты конкуренции. Хотя ценность анализа товаров, клиентуры и других относящихся к вашему бизнесу факторов обычно очень высока, все же наибольший эффект дает комбинирование клиентуры и товаров в сектора бизнеса, выделяемые по позиции вашей фирмы относительно наиболее важных ваших конкурентов. Все это не так сложно, как может показаться, однако очень немногие организации пользуются этим методом анализа, поэтому нужно дать краткое пояснение. Что такое сегмент конкуренции? Сегмент конкуренции – это часть вашего бизнеса, где вам противостоят конкурент или конкурирующие факторы, отличные от тех, с которыми вы сталкиваетесь в других частях бизнеса. Возьмите любую часть вашего бизнеса, какая придет на ум – выпускаемый товар, группа товаров, поставляемый определенным клиентам, отдельно взятый клиент или любой другой фактор, имеющий значение. Бизнес-консультанты, например, могут рассматривать проекты по слиянию и поглощению. А теперь задайте себе два простых вопроса. Противостоит ли вам в этой части вашего бизнеса крупный конкурент, такой, каких у вас нет в остальной части бизнеса? Если ответом будет «да», то такая часть бизнеса и есть отдельный сегмент конкуренции, или, кратко, сегмент. Если вам противостоит какой-то особый конкурент, ваши прибыли будут зависеть от взаимодействия вашего товара или услуги с товаром или услугой этого конкурента. Что предпочтет потребитель? И какие у вас затраты на этот товар или услугу в сравнении с затратами конкурента? Ваша прибыль в такой же мере будет зависеть от вашего конкурента, как и от любого другого фактора. Поэтому стоит рассматривать данный участок бизнеса индивидуально, с целью выработки стратегии, которая поможет вам победить конкурента или договориться с ним. Рентабельность данного участка также стоит рассматривать индивидуально. Возможно, вас будет ждать сюрприз. Но даже если вы имеете общего конкурента в двух различных частях бизнеса, например, ваш главный конкурент по товару А тот же самый, что и по товару Б, задайте себе второй вопрос. Имеете ли вы и ваш конкурент одинаковое соотношение продаж и одинаковую долю рынка в отношении этих двух различных частей бизнеса? Или ваш конкурент имеет сильные позиции в одной части, а вы в другой? Например, если вы контролируете 20% рынка товара А, а конкурент 40%, он вдвое сильнее вас, то наблюдается ли то же соотношение и по товару Б, то есть вдвое ли он сильнее вас и в этой области? Если вы контролируете 15% рынка товара Б, а ваш конкурент всего 10%, это означает, что эти товары занимают различные конкурирующие позиции. Для этого должны быть свои причины. Возможно, потребители предпочитают выпускаемый вами товар Б и выпускаемый вашим конкурентом товар А. Возможно, вашего конкурента не особенно заботит судьба товара Б. Также возможно, что вы производите товар Б с меньшими затратами и продаете его дешевле, чем конкурент, а в отношении товара А справедливо обратное. На данной стадии вам совсем не обязательно знать эти причины. Все, что нужно сделать, это отметить это и понять, что несмотря на то, что в двух разных областях вашего бизнеса вы имеете одного и того же конкурента, распределение сил в этих областях различное, поэтому они являются отдельными сегментами конкуренции, и, возможно, рентабельность у них окажется разной. Представление о конкурентах дает вам представление и о сегментах рынка. Вместо того, чтобы начинать с традиционных характеристик бизнеса, таких как выпуск товара или производительность различных отделов вашей фирмы, скажем, что представление о сегментах конкуренции подводит к самому важному способу разделения вашего бизнеса и представления о нем. В упоминавшейся ранее компании по выпуску электрооборудования управленцы долго не могли прийти к согласию относительно того, как анализировать свой бизнес. Одни считали, что главным объектом анализа должна стать выпускаемая продукция. Другие утверждали, что главное разграничение должно проводиться по тому, принадлежат ли клиенты к нефтегазовому сектору, то есть нефтяные ли это компании, или они занимаются непрерывным производством, например, производят продукты питания. Третьи говорили, что бизнес в пределах США сильно отличается от экспортного бизнеса. И поскольку все эти управленцы исходили из различных предпосылок, каждая из которых была по-своему справедлива, им было очень трудно добиться прогресса не только в организации бизнеса, но и в общении между собой. Разделение бизнеса на сегменты конкуренции прекратило эти разногласия. Здесь действует простое правило. Если нет других конкурентов или аналогичных товаров, конкурирующих с вашим, то нет и сегмента конкуренции. Мы очень быстро получили несколько упрощенный, но понятный каждому набор сегментов. Для начала было понятно, что конкуренты по большинству, но не по всем товарам, были разные. Когда конкуренты были одними и теми же и выпускали похожие товары, мы сводили эти товары в один сегмент. В большинстве других случаев мы разводили товары по разным сегментам. Затем мы стали выяснять, есть ли разница между конкурирующими позициями каждого продукта в нефтегазовом и пищевом секторе экономики. По всем продуктам, кроме одного, ответ был отрицательным. Но по этому единственному продукту, аппаратам регулирования плотности жидкостей, крупнейшие конкуренты в этих двух секторах были различными. Поэтому мы решили выделить два сегмента. Аппараты регулирования плотности жидкостей для трубопроводов и аппараты регулирования плотности жидкостей для пищевой промышленности. И, наконец, мы спрашивали, есть ли разница между конкурентами или конкурирующими позициями в каждом сегменте во внутриамериканском и международном бизнесе? В большинстве случаев ответ был утвердительным. Если размеры международного бизнеса были достаточно велики, мы рассматривали конкурентов и позиции продукта в различных странах. Например, тот ли конкурент противостоит нам в Великобритании, что во Франции или в Азии. Там, где конкуренты были разными, мы разделяли бизнес на отдельные сегменты. В результате мы получили лоскутное одеяло из 15 крупных сегментов. Очень маленькие сегменты мы сгруппировали в один, чтобы избежать лишней работы. Эти сегменты выделялись в основном по продукту и географическому региону, но в одном случае по продукту и типу клиента. Те самые аппараты регулирования плотности жидкостей, по которым были выделены два сегмента – общемировые поставки аппаратов для трубопроводов и общемировые поставки аппаратов для пищевой промышленности. Каждый сегмент отличался своим конкурентом или своей позицией на рынке. Затем мы проанализировали распределение продаж и прибыли по каждому сегменту. 6 верхних сегментов занимают всего 26,3% в общем объеме продаж, но 82,9% в объеме прибыли. Поэтому здесь мы имеем соотношение 83:26. Что сделала компания Electronic Instruments Incorporated, чтобы увеличить свои прибыли? В рассматриваемой нами компании выделено 15 сегментов. Наиболее прибыльной четверти бизнеса, сегментом 1-6, изначально был присвоен высший приоритет, а, подразумевающий их более агрессивное развитие. Эти сегменты приносили более 80% прибыли, хотя руководство уделяло им внимание, как и остальным сегментам, в соответствии с их торговым оборотом. Было принято решение увеличить количество времени, уделяемого этим сегментам бизнеса, до 2/3 от всего времени. Продавцы сосредоточили свои усилия на попытках продать больше этих товаров как нынешним, так и новым покупателям. Появилось понимание того, что группа может позволить себе представить клиентам дополнительные услуги или даже немного снизить цены и при этом сохранить очень хороший уровень прибыльности. Во вторую группу вошли сегменты 7-12. В целом они давали 57% от общей суммы продаж и 49% всей прибыли. Иначе говоря, их рентабельность была чуть ниже средней. Эти сегменты получили приоритет «Б», хотя некоторые сегменты этой группы были более интересны, чем другие. Присвоение приоритета этим сегментам также зависело от ответа на два вопроса, заданных в начале главы, а именно, является ли каждый из этих сегментов рынком, на котором стоит работать, и насколько компания сильна в каждом из этих сегментов. Ответы на эти вопросы даются в конце этой главы. На этой стадии было принято решение сократить затраты управленческого времени на сегменты приоритета «Б» с 60% до примерно 30%, то есть почти в два раза. Кроме того, были подняты цены на товары некоторых менее рентабельных сегментов. В третью категорию, получившую приоритет «X», были включены убыточные сегменты 13-15. Принятие решения по этим сегментам было отложено, как и в случае с категорией «Б», до получения оценки привлекательности рынка и устойчивости компании на каждом из этих рынков. Перед принятием окончательного решения по каждому сегменту высшее руководство компании проанализировало помимо прибыльности еще два ключевых для выработки стратегии вопроса. Являются ли сегменты тем рынком, на котором стоит работать? Насколько сильны позиции фирмы в каждом из сегментов? Какие действия были предприняты на основе данного диагноза? Все сегменты с рентабельностью категории А оказались также перспективными рынками, растущими, с высокими барьерами для новых конкурентов, со спросом, превышающим предложение, отсутствием угрозы со стороны конкурирующих технологий и широкими возможностями диктовать свои условия как клиентам, так и поставщикам комплектующих. В результате почти все конкурирующие компании, работавшие на этих рынках, зарабатывали неплохие деньги. Мой клиент также имел очень хорошие позиции в каждом сегменте рынка, то есть контролировал крупную долю рынка и был одним из трех крупнейших поставщиков. Технологии, которыми обладала эта компания, были более продвинутыми, а затраты меньшими, чем у конкурентов. Поскольку указанные сегменты были также наиболее рентабельными, анализ подтвердил выводы, подразумеваемые сравнением прибыли по принципу 80:20. То есть сегменты 1-6 так и остались сегментами А, и все усилия были брошены на поддержание существующего бизнеса и расширение доли рынка в этих сегментах путем увеличения продаж уже имеющимся клиентам и поиска новых клиентов. А теперь попробуем уточнить стратегию в отношении сегментов категории «Б». Интересным выглядел сегмент 9. Рентабельность его была умеренной, но вовсе не потому, что рынок был непривлекательным. Наоборот, этот рынок был очень привлекательным, и большая часть других игроков получала очень хорошие прибыли. Однако у моего клиента была лишь очень небольшая доля рынка, а затраты в этом сегменте были очень высокими, в основном из-за использования фирмой устаревших технологий. Внедрение современных технологий потребовало бы огромных усилий и было бы очень дорогостоящим делом. Поэтому было принято решение снять урожай с этого сегмента, то есть уменьшить усилия по защите бизнеса и поднять цены на свою продукцию. Ожидалось, что это приведет к потерям в объемах продаж, но какое-то время будет приносить большие прибыли. На самом деле уменьшение усилий по защите бизнеса и повышение цен действительно привели к увеличению прибыли, а снижение объемов продаж в краткосрочной перспективе оказалось очень небольшим. Выяснилось, что покупатели сами были зациклены на старых технологиях и не имели возможности найти другого поставщика до перехода на новые технологии. Прибыль моего клиента возросла с 12,9% до более 20%, хотя это было признано временным явлением. В сегментах 10 и 11 компания имела лидирующие позиции на рынке. Однако сами эти рынки были по своей структуре очень неперспективными. Размеры рынка сокращались, насыщенность его была очень велика, а клиенты могли ставить свои условия и назначать очень непривлекательные для фирмы цены. Несмотря на лидирующие позиции на рынке, мой клиент принял решение о снижении приоритетности этих сегментов и отмене новых инвестиций в этот рынок. Такое же решение, хотя по другим причинам, было принято в отношении сегмента 12. Здесь рынок был еще более непривлекательным, а доля фирмы на нем была средней. Поэтому все новые маркетинговые программы, а также все инвестиции были свернуты. А как насчет убыточных сегментов категории X? Здесь выяснилось, что два из них, сегменты 14 и 15, были большими, но очень непривлекательными рынками, на которых фирма в любом случае была лишь аутсайдером. Было принято решение покинуть оба сегмента. В одном сегменте продать часть производства конкуренту. Цена сделки была небольшой, но, по крайней мере, фирма получила хоть какие-то наличные средства, сохранила определенное количество рабочих мест и избавилась от убыточного сегмента. Во втором сегменте пришлось немедленно прекратить все операции. У сегмента 13, также из категории X, судьба была другая. Хотя компания теряла здесь деньги, этот сегмент был привлекательным по своей структуре. Он ежегодно увеличивался на 10%, а большинство конкурентов получало на нем высокие прибыли. На самом деле, хотя после вычета всех затрат, данный сегмент считался убыточным. Воловая прибыль, получаемая с него, была достаточно высокой. Проблема заключалась в том, что компания лишь год назад пришла на этот рынок и вынуждена была вкладывать крупные средства в технологию производства и меры по стимулированию сбыта. Но доля компании на этом рынке возрастала, и при сохранении темпов этого роста можно было надеяться на то, что компания станет одним из крупнейших игроков в этом сегменте в течение 3 лет. На этой стадии компания могла ожидать, что при более высоких объемах продаж доля затрат станет меньшей, а прибыль возрастет. Компания решила направить в сегмент 13 еще больше ресурсов, с тем, чтобы вся производственная группа как можно быстрее стала масштабным игроком, то есть работала по минимуму, необходимому для получения прибыли. Не используйте анализ 80/20 в отношении упрощенных выводов. Выше приведенный пример сегмента 13 помогает увидеть, что анализ 80/20 в отношении прибылей не дает всегда правильных ответов. Он дает картину определенного момента времени и не показывает изначально тенденции или факторов, способных влиять на рентабельность. Анализ рентабельности по схеме 80/20 необходим, но не может служить достаточным инструментом формирования оптимальной стратегии. С другой стороны, бесспорно, что лучший способ начать зарабатывать деньги – это перестать их терять. Обратите внимание на то, что за исключением сегмента 13, простой анализ 80/20 дает более или менее правильный результат относительно 14 сегментов из 15, то есть относительно 90% получаемых фирмой средств. Но это не означает, что анализ стратегии должен заканчиваться анализом 80 на 20. Он должен с него начинаться. Чтобы получить окончательный ответ, вы должны посмотреть на привлекательность сегментов рынка и на позиции фирмы в каждом сегменте. Рассмотрим действия, предпринятые компанией по производству электрооборудования. Сегменты 1-6. Повысить внимание со стороны руководства. Усилить меры по стимулированию продаж. Проявлять ценовую гибкость для повышения продаж. Сегменты 7-8. Удерживать позиции, никаких особых инициатив. Сегмент 9. Пожинать плоды, снизить затраты, повысить цены. Сегменты 10-11. Уменьшить усилия. Сегмент 12. Значительно снизить усилия. Сегмент 13. Быстро завоевать рынок. Сегменты 14-15. Продать, закрыть. Принцип 80 на 20 как указатель будущего и как руководство по преобразованию вашей фирмы в совершенно другого зверя. На этом мы заканчиваем обзор стратегий для уже существующих сегментов бизнеса, анализ прибыльности которых нужно начинать с использования анализа 80 на 20. Как мы уже видели, анализ прибыльности крайне необходим для выработки стратегии по каждому сегменту. Однако мы никоим образом не исчерпали возможности применения принципа 80 на 20 в стратегическом планировании. Этот принцип очень важен для определения следующих шагов, которые выведут ваш бизнес вперед. Мы привыкли считать, что наши организации и предприятия работают настолько хорошо, насколько это возможно. Привыкли думать, что нынешний мир бизнеса основан на жесткой конкуренции и что в нем воцарилось своего рода равновесие и устойчивость. Ничего более далекого от реальности быть не может. Лучше начать с предположения о том, что ваш бизнес находится в плачевном состоянии и что его можно реструктуризировать так, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов. Вашей целью вполне может быть преобразование организации так, чтобы через 10 лет ваши сотрудники, оглядываясь назад, сокрушенно качали бы головами и говорили бы друг другу: «Не могу поверить, что мы так работали. Должно быть, мы тогда были не в себе». Наша игра называется «Инновация», и она совершенно необходима для получения конкурентного преимущества в будущем. Мы привыкли считать, что инновации – это нечто трудное. Однако если мы творчески подойдем к применению принципа 80 на 20, они станут легким и забавным делом. Поразмышляйте, например, над следующими идеями. Мы привыкли считать, что работаем на пределе своих возможностей. Насколько же это далеко от реальности? 80% прибыли всех отраслей производства приходится на долю 20% отраслей. Составьте список наиболее прибыльных отраслей, которые вам известны, таких как фармацевтическая промышленность или консалтинговые услуги, и задайте себе вопрос: почему то, чем вы занимаетесь, не может быть таким же прибыльным делом? 80% прибыли любой отрасли приходится на долю 20% фирм, занятых в этой отрасли. Если ваша фирма не входит в их число, выясните, что они делают правильно, а вы нет. 80% клиентов ценят организацию за 20% того, что она делает. Какие это 20% в вашем случае? Что мешает вам производить это в больших масштабах? Что мешает предоставлять клиентам еще более экстремальную версию из этих 20%? 80% того, что производит ваша отрасль, приносит не более 20% пользы ее клиентам. Какие это 80%? Почему не отказаться от них? Например, если вы банкир, зачем вам филиалы банка? Если вы оказываете какие-то услуги, почему бы не делать это по телефону или через компьютер? В каких областях вашей деятельности возможен принцип «чем меньше, тем лучше», который применим, например, в самообслуживании? И нельзя ли часть работы переложить на самих клиентов? 80% той пользы, которую дает каждый продукт, можно предоставлять за 20% его стоимости. Многие потребители готовы покупать очень дешевый товар простейшей комплектации. Кто-нибудь выпускает такие товары в вашей отрасли? 80% прибыли любой отрасли приходит от 20% ее клиентов. У вас такая же диспропорция? Если нет, то что вам нужно, чтобы добиться ее? Зачем вам люди? Возьмем несколько примеров преобразования бизнеса. У моей бабушки был небольшой бакалейный магазин. Она собирала заказы, подбирала товары для них, а затем я или какой-нибудь другой мальчишка на велосипеде развозил заказанное клиентам. Но однажды в нашем городе открыли супермаркет. Там покупатели сами выбирали себе товар и доставляли его себе на дом. В ответ супермаркет предлагал им более широкий ассортимент, более низкие цены и место для парковки автомобилей. Вскоре клиенты моей бабушки дружно потянулись в супермаркет. Одни отрасли, например, розничная торговля бензином, очень быстро приспособились к системе самообслуживания. В других, например, в продаже мебели или в банковском деле, посчитали, что это не для них. Раз в несколько лет какой-нибудь новый конкурент, такой, например, как фирма IKEA в мебельном бизнесе, доказывает жизнеспособность такой старой идеи, как самообслуживание. Другим всегда актуальным инструментом преобразования вашего бизнеса является система скидок. Предлагайте клиентам меньший выбор товара, меньше прибамбасов, меньше сервиса и минимальные цены. 80% продаж сконцентрировано в 20% товаров. Так занимайтесь только ими. В свое время я работал у одного виноторговца. Тот предлагал покупателям 30 сортов кларета. Кому нужно такое разнообразие? Эту фирму поглотила сеть магазинов сниженных цен, и сейчас на том месте, где она располагалась, стоит оптовый винный склад. Кто 50 лет назад мог подумать, что люди захотят питаться в ресторанах быстрого обслуживания? А сегодня многие ли осознают, что доступные для каждого мега-рестораны, в которых вам предложат ограниченное и предсказуемое меню в гламурной обстановке за разумную цену, при этом прося лишь освободить столик через 90 минут, станут могильщиками традиционных ресторанов? Почему мы настаиваем на том, чтобы люди делали работу, которую машины могут делать гораздо дешевле? Когда же авиакомпании начнут использовать роботов для обслуживания пассажиров? Большинство людей предпочитает симпатичных стюардесс, но машины более надежны и гораздо дешевле. Машины могут давать 80% прибыли при 20% затрат. В некоторых случаях машины, например, банковские автоматы, предоставляют гораздо лучший сервис, делают это гораздо быстрее, чем если бы это делали люди, и стоят значительно дешевле. Очень скоро лишь старые чудаки, вроде меня, предпочтут иметь дело с живыми людьми, но и у них будут свои сомнения в целесообразности этого. Ковры устарели? Я хочу, чтобы вы дали волю своему воображению. Я приведу последний пример того, как применение принципа 80 на 20 преобразило деятельность одной компании и как оно способно существенным образом изменить целую индустрию. Есть такая компания Interface Corporation of Georgia. Она занимается коврами и имеет оборот 800 миллионов долларов. Раньше она продавала ковры, теперь занимается их прокатом и укладывает ковровые плитки вместо целых ковров. В этой компании поняли, что 20% площади любого ковра подвержены 80% износа. Обычно ковер заменяют, когда большая его часть еще находится в отличном состоянии. По договору проката ковров компания регулярно осматривает поврежденные или изношенные участки и заменяет их ковровыми плитками вставками. Это дешевле и для компании, и для ее клиентов. Простое наблюдение преобразило деятельность одной компании и может привести к будущим широкомасштабным переменам во всем ковроделии. Заключение. Принцип 80 на 20 предполагает, что стратегия вашего бизнеса неверна. Если большую часть своих денег вы зарабатываете на небольшом участке деятельности, вы должны перевернуть свою фирму вверх дном и сконцентрировать усилия на том, чтобы многократно расширить эту деятельность. Однако это лишь часть решения проблемы. За потребностью в концентрации маячит еще более откровенная истина о вашем бизнесе. Именно об этом мы поговорим в следующей главе.